«Слушай боевой приказ», – скомандовал 13-й, приняв доклады командиров маневренных групп. «Эскадре согласно принятых от флагмана координат совершить прыжок. Точка выхода в реальный космос – система звезды Рамунра. Четвертая планета системы Аттумис – живой мир метанового типа, захвачен противником. Предположительно, там еще могут действовать остатки планетарных подразделений Риулов. Пойдем самым малым ходом, расчетное время в пути 53 стандартных часа. Сразу после выхода штурмовым группам самостоятельно начать сближение с противником. Задача – связать силы врага боем на дистанции клинча и обеспечить авианосной и ударной группам время для развертывания. Общая задача – нанесение противнику максимального урона за минимальный срок. Работаем в системе Рамунра ровно 200 минут. Если что-то пойдет не так, действовать по плану полночь». Он посмотрел на одного из своих офицеров. «Кобра, останешься здесь. Возьми 20 крейсеров, остальные пока поступят в распоряжение Гюрзы. Дождешься возвращения сюда сил противника. В бой не вступать, обозначить свое присутствие, нанести удар серебряными слезами с любой дистанции, вплоть до бесполезной, и уйти в гипер. В гиперпространстве двигаться, куда глаза глядят, на максимальной скорости. Пусть думают, что ты догоняешь нас и ищут эскадру по твоему следу. Нам необходимо ничем не привлечь их внимание к Рамунра, так что старайся наследить пожирнее. Выйдешь из прыжка в мертвом космосе по своему усмотрению и тихо сменишь позицию. Далее. Дождешься нашего появления в системе Рамунра и выйдешь на связь. Получишь координаты точки встречи. Это все. Вопросы?» Вопросов не было. Его мальчишки давно знают на порядок больше того, что необходимо знать о воинском деле. Любой из них способен действовать самостоятельно и успешно в гораздо более сложных операциях. Сейчас же предстоит провести простой рейд по тылам врага, но сделать это необходимо с филигранным мастерством. Эскадра в 300 боевых кораблей, пусть даже далеко опередившая врагов по уровню боевых технологий, не справится с флотами незримого врага, так запросто собирающими в своих рядах миллионы вымпелов. Уловивший эмоциональные образы Чебурашка, согласно пискнул и прислал ответ. «Надо что-то придумать и побыстрее, пока эти самые миллионы не объединились в одну огромную армию». «Ты прав, Че», – ответил Алекс. «Времени остается все меньше, но мы работаем. Нам бы лишь немного удачи». 13-й вышел в эфир на командной частоте и произнес. «Внимание, эскадре! Атакующий ордер принять! К прыжку приготовиться! Готовность 150 секунд!» Спустя 2,5 минуты экспедиционная эскадра боевого флота Содружества синхронно ушла в гиперпространство. В системе Рамунра людей никто не ждал. Более того, в момент выхода человеческой эскадры в реальный космос на дальней орбите планеты Аттумис шла довольно яростная стычка между кораблями Тхасмоа и Гридрини. Не меньше 1000 кораблей отчаянно мутузили друг друга. Гридринианцев было больше, Тхасмоа выигрывали технологически. И ни одна из сторон не могла переломить ход боя в свою пользу. За этим занятием их и застал поток серебряных слез, сопровождающий появление эскадры боевого флота. Штурмовые группы серых шаров блокировали околоземное пространство почти мгновенно, сжигая на своем пути все, что имело способность самостоятельно летать в космосе. И ударная группа приступила к уничтожению орбитальных крепостей. Пока потоки антивещества раздирали в мелкие огненные брызги вражеские укрепления, хищное облако кровожадных перехватчиков носилось по системе Рамунра, пожирая корабли захватчиков, запоздало спешащие к месту боя из глубины Солнечной системы. Быстро уяснив, что неизвестная эскадра, несмотря на свою смешную численность, обладает невероятной огневой мощью, противник ушел в глухую оборону. Подразделения врага, находящиеся на орбитах ресурсных планет и на окраине рудных разработок в астероидных поясах, стянулось к нескольким установленным там же космическим крепостям и оттуда наблюдало за бесчинствами непобедимых пришельцев. Контратаковать или предпринимать иные действия для спасения стремительно превращающихся в космическую пыль орбитальных крепостей военноначальники чужих явно не собирались. 13-й, я Тайпан. Вышел на связь командир 3-й маневренной группы. Околоземное пространство наше. Силы прикрытия противника полностью уничтожены. Потерь нет. В секторах, прилежащих к Рамунна-8, Рамунна-9 и Рамунна-11, обнаружены крепости врага. 3000 вымпелов вражеского флота сосредоточились вокруг них. Что будем делать? Ничего, усмехнулся Алекс. Пусть и дальше храбро сидят там и боятся. Дальней орбиты от Тумиза не покидать. Продолжать демонстрировать силу. Сжечь все, что шевелится. Что не шевелится, расшевелить и сжечь. Надо нагнать них побольше жути. Действуй. Есть. Отсалютовал офицер и отключился. Спустя пару секунд сотня серых шаров принялась носиться по сектору пространства, прилегающему к метановой планете, азартно превращая в раскаленный газ спутники связи, строительно-монтажную технику и навигационное оборудование. Командующий сверился с хронометром. Из отведенных на операцию 200 минут истекло 23. Что ж, раз так повезло, стоит воспользоваться удачей. Он вызвал на связь командира ударной группы, принял доклад об уничтожении орбитальных крепостей противника и приказал: «Выводи линкоры на низкую орбиту и начинай наносить удары по крупным планетарным объектам противника. Только аккуратно, плазмой и без фанатизма. Эта планета еще пригодится нашим рогатым друзьям». «Есть!» Офицер ушел из эфира, и 13-й обернулся к адмиралу-консультанту Риулов, молчаливо взирающему на происходящее с маниакальным огнем в громадных глазах. «Адмирал!» «Внимаю тебе, великий!» Риул немедленно подобрался, словно хищник для прыжка. «Оператор!» – невозмутимо поправил его Алекс. «Отсыпать таблеток от склероза?» «Прости, оператор!» – поправился адмирал-консультант. «Но это твое официальное имя в народе Риулов. Таково повеление Синода. Но я буду именовать тебя так, как ты пожелаешь». «Да», — хмыкнул 13-й. «Научи Риула рисовать рогами на заборе, он проткнет его насквозь. От усердия, избытка чувства и из самых лучших побуждений. Давай-ка, заканчивай с Великим, договорились? Мне хватит хранителя». «Да будет так!» – протрубил адмирал-консультант. «Чем я могу быть полезен, оператор?» «Нет желания прослушать планету», – 13-й слегка прищурился. «Так уж вышло, что у нас есть еще порядка 3 часов, в течение которых мы можем безнаказанно творить чудовищные злодеяния в системе Рамунра. Раньше этого времени сюда не успеет подойти ни один флот, даже если он будет прыгать от ближайшей звезды. Ты можешь попытаться связаться с силами сопротивления, если кто-то из них уцелел. Я дам тебе эскадрилью разведчиков для ведения поисков». «Я воспользуюсь такой возможностью немедленно», – возвестил Риул. «Братьям и сестрам, продолжающим борьбу, необходимо знать, что у нас появилась надежда на победу. Это станет для них неиссякаемым источником отваги и мужества. Я владею списками всех необходимых частот, кодовых слов и шифров. Мы можем начать поиск выживших немедленно». 13-й вышел на связь с командиром разведчиков и перепоручил ему адмирал-консультанта. Пока Риул согласовывал с ним планетарные коридоры и пучки частот, оптимальные для проведения поисковых мероприятий, Алекс обдумывал дальнейшие действия. Для подразделений сопротивления, ведущих партизанскую войну, получить известие о том, что раса еще жива и сражается, конечно, имеет огромное значение. Переоценить его сложно, но оказать им реальную помощь мы не сможем. У нас для этого практически ничего нет. Ни орбитальных бомбардировщиков, ни атмосферных истребителей, ни крупных десантных подразделений. Эскадра имеет другие задачи и изначально готовилась к их выполнению. В ее состав не было включено ни одного лишнего корабля. Человеческие пищи и медикаменты для Риулов бесполезны. Даже стрелковое оружие у нас разное. Эвакуация выживших тоже не выход. 10 десантных кораблей – это все, что есть. Много не перевезешь. Сейчас есть одна главная задача, перед которой меркнет все остальное – незримый враг. Нам необходимо отыскать способ борьбы с ним прежде, чем он покончит с нами. «Алекс!» – окликнула его Алиса. «Кобра вышел на связь. У него все в норме, просит координаты места слияния. Куда ему отправляться?» «Слияние откладывается», – 13-й секунду размышлял. «Пусть повторит маневр. Передай, чтобы шел на максимальной скорости вот сюда». Он указал пальцем на одну из звезд в пространстве Риулов. «Задача та же – наследить как можно жирнее и при этом не попасться противнику. А мы пока посетим вот эту систему». Командующий коснулся нужной точки на объемной карте. «Рассчитай прыжок на малом ходу. Раз новые хозяева пространства Риулов оказались столь непримиримы в вопросах дележки добычи, что борьба с союзниками заботит их больше, чем с врагами, стоит воспользоваться ситуацией. Посмотрим, что у них творится». Адмирал-консультант провел на непрерывной связи с разведывательной эскадрильей более получаса, координируя поиски и согласовывая действия, но партизан все-таки разыскал. На его вызовы ответили два передатчика в разных частях планеты, и он несколько минут выслушивал доклады радистов, изредка прерывая их короткими вопросами. Закончив переговоры, он поднялся с кресла и заявил: «Оператор, я должен посетить партизан». Его трехпалая ручища сжалась в кулак и ударила себя в грудь. «И потому и спрашиваю у тебя помощи в высадке на планету. Сие весьма важно». «Ты хочешь лично встретиться с партизанами?» 13-й слегка нахмурился. «А ты уверен в подлинности передатчиков? Это может оказаться засадой». «Подобное не исключено», — согласился адмирал-консультант. «Но я все же желаю пойти на подобный риск. Они передают нужным шифрам и знают опознавательные кодировки. С начала вторжения и до сего дня захватчики уничтожали наш народ безжалостно, не оставляя в живых никого. Пленных замораживали заживо и отправляли в пространство инсектората. Мы думаем, что в качестве пищевого запаса, хотя инцы не склонны к употреблению замороженных продуктов. Маловероятно, что кто-то из врагов решил сымитировать наших партизан. Никто не ждал нашего появления здесь, даже мы сами». «Ну что ж, давай попробуем», — согласился 13-й. «Алиса, вызывай коробочку». Он вышел в эфир ЗАС-связи и послал сигнал общего вызова командирам групп специального назначения. «Десанту грузиться на броню. Высаживаемся на планету. Готовность 3 минуты». «Ты снова собрался командовать десантом лично?» Алиса бросила на Алекса обиженный взгляд. «Снова», — согласился он. «Я не могу отпускать адмирала одного. Не хватало еще, чтобы до него на поверхности добрался идеальный. Не заставляй меня напоминать тебе, что приказы командования не обсуждаются». «А я не могу отпустить тебя одного», – насупилась она. Ее глаза и волосы мгновенно потемнели. «Инс знает куда, да еще не исключая засады. Я сама поведу коробочку. А вдруг там действительно ловушка?» Алиса мгновение смотрела ему в глаза и совсем не по-взрослому жалобно добавила: «Ну, пожалуйста, лучше меня все равно никто не справится. А русским пока мои ребята из экспертного порулят». «Ладно», – вздохнул 13-й. «Что с тобой сделаешь? Но чтобы из рубки ни шагу, поняла?» «Поняла, любимый», – расцвела она, немедленно меняя цвет волос на нежно-розовый. «Ужас какой», – оценил Алекс. «Хорошо, что наука придумала гермошлем. Все, хватит извращаться над моей хрупкой нервной системой. Давай на стыковку с вампиром. Быстро». Спустя 14 минут десятка десантных кораблей вошла в атмосферу планеты Аттумис и приступила к снижению. На высоте 20 тысяч метров пилоты активировали атмосферную боевую часть, и на экранах радаров вспыхнула россыпь отметок. «Вижу множественные цели», – во внутреннем эфире зазвучал голос Алисы. «Атмосферные летательные аппараты противника, предположительно боевые, стартуют с подземного комплекса. Он прямо под нами. Почти полностью разрушен. Ударная группа поработала. Цели ложатся на противоположный курс и начинают ускорение, пытаются скрыться. Желающих вступить в бой не наблюдаю». «Курс не менять, идем к партизанам», – приказал командующий. «Бортовым стрелкам коробочек. Все, до чего дотягиваетесь по ходу движения, уничтожать. Чем страшнее мы будем выглядеть в глазах врага, тем лучше. Десятка десантных машин снизилась до 5000 метров и принялась методично обстреливать попадающиеся на пути объекты и транспорт с чужих. Видимость в атмосфере оказалась едва ли не нулевая. Шли сильные снегопады, и скорость пришлось снизить во избежание столкновений с высокогорными участками рельефа. Малый десантный корабль класса «Вампир» был предназначен для абордажа кораблей и космических баз противника. Непосредственно для планетарных десантов существовал гораздо более крупный класс – «Единорог» – большой десантный корабль. Единороги на порядок лучше показали себя при действиях в атмосфере, но в составе экспедиционной эскадры имелись лишь МДК, и поэтому приходилось использовать то, что есть. Хотя, учитывая состояние планеты, он зря опасался, что обстоятельства могут заставить пилотов применить атмосферный старт вампиров на планете союзников. Силы вторжения превратили ее в набитую грязной пылью снежную могилу. 13-й послал прилипшему к грудной мышце Чебурашки мысленный образ. Здесь метановая атмосфера, минус 25, сильная задымленность, в атмосфере сплошной пылезольный слой высокой плотности, вечные сумерки. Вдобавок нет рации. Будешь вылезать наружу? Немного подумав, командант ответил, что будет. Для начала посидит на плече, а там разберемся. Не упускать же из-за этих мелочей возможность увидеть новую планету, да еще в другой части галактики. Алекс выпустил мышонка, и серый ушастый шарик занял свое излюбленное место на плече друга, чем поверг в благоговейный трепет адмирал-консультанта. «Дитя истины осведомлен о том, что наш народ живет на планетах с метановой атмосферой?» – осторожно поинтересовался Реул, разглядывая Чебурашку. «Командант и невостребователен к атмосфере», – успокоил его командующий. «Она нужна ему для высокоскоростного полета и теплопроводности. В дыхании он не нуждается. Функции дыхания этому ушастому существу заменяет любопытство. Он просто испытывает жгучее желание поглазеть, что тут у вас творится». «Я ощущаю великую гордость, сознавая, что награжден честью показать Дитя Истины, говорившему с Создателями, одну из планет моего народа». Адмирал издал полный печали носовой звук. «Но более я испытываю великую грусть от того, что увидят его глаза. Аттумис – одна из жемчужин пространства Реулов. Во что превратили захватчики этот некогда прекрасный мир? Восхитительные красоты природы, утонченные ландшафты, мягкий климат, чистейший метан, от одного вздоха которого сердце покидают все печали и тревоги. Теперь это грязные заснеженные руины, вечный полумрак и дыхание через скафандр, ибо в воздухе стоит густая взвесь из золы и сажи, сгоревших в пламени пожаров городов. Ныне все планеты в пространстве Реулов похожи друг на друга, как две детские слезы. Остается лишь радоваться, что агрессоры не прибегли к радиоактивному заражению, желая присвоить наши миры себе». «Бывает и хуже», – задумчиво произнес 13-й, вспоминая великую катастрофу. «Какими же все-таки надо быть ущербными существами, чтобы едва не уничтожить собственную планету в результате междоусобной грязни под сопение дудочки горстки кукловодов? Вон, Реулы, даже погибая, они стали обрекать родные миры на смерть в ядерном кошмаре. Ничего, дружище, мы еще живы, а значит и война не закончена. Ты еще покажешь, че планету Реулов во всей красе. Алиса, как далеко до точки рандеву?» 2 минуты до горного хребта», – ответила она. «Потом еще 300 метров вглубь снежной толщи. Место встречи находится под сошедшей лавиной из каменной грязи, снега и обломков заледеневшей растительности». «Вероятность обвала и его последствия», – уточнил Алекс. «Пришли мне результаты расчетов». Алиса ввела команду, и спустя пару секунд 13-й разглядывал вспыхнувшие на внутренней поверхности лицевого щитка данные. Место встречи было выбрано грамотно. Судя по составленной автоматикой схеме, в полукилометровой толще лавины было пробито несколько глубоких наклонных ходов. В случае нападения обороняющимся достаточно подорвать 2 небольших заряда, чтобы спровоцировать всеобщее обрушение. Тем, кто явится уничтожать или арестовывать партизан, придется для начала разобраться с 300-метровым слоем этого зимнего варианта селевого потока. Впрочем, бронекомбинезон выдержит обрушение, а мускульные усилители позволят выкопаться на поверхность. Вот только самовыкапывание займет немалое количество времени. «Внимание десанту!» – вышел в эфир командующий. «Коробочкам блокировать сектор с воздуха. Боевым группам высаживаться на поверхности поочередно. Работаем в режиме мимикрии. К точке рандеву идет только коробочка 1. Спецназ сработал четко, но захватившему планету противнику было не до боевых действий. Никаких нападений не последовало, не было замечено даже попыток шпионажа. Наблюдение с орбиты показывало, что враги даже не занимаются спасательными операциями на разрушенных ударной группой объектах после окончания обстрела. Все забились кто куда в ожидании полномасштабной орбитальной бомбардировки. «Алекс, мы не можем лезть в штольню», – доложила Алиса, сажая вампира в 20 метрах от входа. «Я проверила. Работа наших двигателей вызовет обрушение. Атмосферный истребитель бы справился, но нам туда нельзя». «Высаживай нас у входа», – решил 13-й. «Пойдем пешком. Чебурашка, полезай обратно». Командант издал возмущенный писк, мол, как это обратно? Он же собрался посмотреть на планету. «Если произойдет обвал на такой глубине, от кого-то останутся одни уши», – пояснил свою мысль Алекс. «Оператор», – вступился за мышонка адмирал-консультант. «Позволь Дитя Истины выйти на поверхность планеты. Я лично спущусь к партизанам и велю им подняться из штолен. Они знают меня в лицо и не станут оспаривать мою власть». «Нельзя тебе от нас отходить», – вздохнул Алекс. «Тут и рядом с нами-то гарантий никаких. Вижу движение на радарах», – доклад Алисы оборвал его на полуслове. «Цель одиночная, малоразмерная, предположительно атмосферная боевая машина. Поднимается по штольне курсом на нас. Судя по анализаторам структур, слабенькая штука. Или повреждена сильно. 1 минута до контакта». «Клинкам к машине!» – скомандовал 13-й. «Начинаем работать! Адмирал, прошу на выход, пока делай вид, что ты один!» С этими словами Алекс активировал режим мимикрии и растворился в воздухе. Серый ушастый шарик, висящий в пустоте, мгновенно превратился в тонкую пластину и незаметным глазу ускорением исчез в открывающемся люке. Удивленный Риул пошарил глазами по пустому отсеку, секунду назад заполненному десятками человеческих бойцов, облаченных в устрашающе жуткого вида броню, и направился к выходу. На улице стоял полумрак, и висящие в воздухе пыли вперемешку с тоскливо опускающимися сквозь нее грязными хлопьями снегопада. Адмирал протянул руку вперед, ладони видной не было. Он включил системы инфракрасного и ультрафиолетового режимов видения, и лицевой щиток гермошлема стал словно прозрачным окном посреди грязной стены, закрывающей окрестности. Картина вдруг прояснилась, открывая вид на выход из штольни, но человеческих воинов видно не было. Адмирал активировал режим ультрафиолетового сканирования, но и это помогло лишь отчасти. Людей он по-прежнему не видел, хотя теперь мог наблюдать их следы, оставленные на снегу. Но перемешанный с золой, пеплом и мелким крошевом снег по плотности немногим уступал песку, и отпечатки ног получались неглубокими, быстро исчезающими под непрекращающимся снегопадом. Удивительно, как людям удалось найти способ обмануть ультразвуковые колебания. Интересно, заметит ли их система обнаружения на базе изотопного излучения? На боевом скафандре Риулов такую не разместишь, слишком громоздко и энергоемко, а вот у людей она вроде как имеется. Так сказано в послании хранителя. Впрочем, адмирал-консультант уже дважды своими глазами видел возможности боевых человеческих технологий. Это великая трагедия для всей галактики, что древний боевой флот людей насчитывает всего 6000 кораблей. Будь их в 1000 раз больше, ход войны сложился бы для захватчиков совершенно иначе. Среди генералитета прошел слух, что древние люди решили передать народу Риулов несколько технологий своих потомков. Поговаривают даже, что среди них будет ни много ни мало технология человеческого внутрисистемного двигателя. Корабли Риулов смогут развивать форсажное ускорение до скорости в 7 световых. Невероятно. С такими возможностями мы заставим захватчиков поливать собственной кровью наше пространство гораздо обильнее. Великий прав. Пока мы живы, война не закончена. Мудрость его неоспорима. Грязеснежная поверхность тихо завибрировала под ногами, и широкий невысокий сугроб, закрывающий выход из штольни, плавно высыпался наружу. Сквозь его грязные оползни из черного зева тоннеля, тускло мерцая антеннами ультрафиолетовой подсветки, выполз ощетинившийся ускорителями частиц бронекатер на энергоподушке. Его покрытые копотью борта испещряли оплавленные пробоины, залатанные с помощью аварийных ремкомплектов, явно вне заводских условий. Судя по неровному посвистыванию силовой установки, полностью исправить все повреждения экипажу бронекатера так и не удалось. Израненная боевая машина приблизилась к человеческому кораблю, навела на него орудие и остановилась. Рядом с вампиром могучий бронекатер казался игрушечным и хрупким. Адмирал вздохнул. Так и есть. Человеческому МДК не страшна пара-другая космических истребителей. Где уж тут рассматривать атмосферный бронекатер? В этот момент ствол входного люка залатанной машины опустился, образуя трап, и наружу вышли двое риулов в боевых скафандрах в высшей степени защиты и с оружием в руках. Один из них остановился у трапа, с подозрением оглядываясь вокруг, другой двинулся навстречу адмирал-консультанту. «Истина вечна, адмирал!» В ближнем эфире зазвучал голос воина. «И спрашиваю у вас прощения за то, что не ответил на последний вопрос, но наш передатчик поврежден и вновь вышел из строя. Посему я решил встретить вас на поверхности». «Истина вечна, паладин майор!» ответствовал адмирал. «Извинения излишни. Мы сразу определили нестабильность функционирования вашего оборудования связи и поэтому предполагали подобный вариант. Перейдем же к делу, ибо времени у нас не более полутора часов. Идемте, я буду вещать внутри бронекатера». «Я вновь и спрашиваю прощения за дерзость». Паладин-майор не двинулся с места. «Ибо твердо уверен в вас, адмирал. Но не узнаю корабль, на котором вы пришли сюда. Приборы показывают, что еще 9 подобных машин блокировали наш район. У нас давно уже нет ни спутников слежения, ни связи с иными мирами. Количество наших отрядов ничтожно. Когда истерзанная земля от Тумиза вновь задрожала от исполинских взрывов, мы не знали, что и предположить. Захватчики давно попирают нашу землю и чувствуют себя здесь хозяевами. Им незачем бомбардировать планету, превращенную в хранилище пищи, изготовленной из загубленных душ риулов. Радиоперехват вызвал панику среди агрессоров. Все в ужасе вопили о неизвестной армаде колоссальной мощи, атаковавшей систему Рамунра и планетарные объекты неприятеля. Множественные сообщения об огромных потерях шли в эфире открытым текстом, и многие из нас решили, что Великая война закончилась победой захватчиков, и теперь незримый враг расправляется со всеми бывшими марионетками. Ваш вызов явился для нас неожиданностью, но еще более неожиданной оказалась технология, при помощи которой он осуществлялся. Наши передатчики активировались принудительно, извне, будучи отключенными от питания, ибо наши энергоресурсы иссякли, и мы вынуждены экономить каждую крупицу энергии. У нашего народа нет ни подобных технологий, ни подобных боевых кораблей. И сейчас мои глаза видят вас одного, без охраны и адъютантов, на вершине нестабильной лавины посреди оккупированной планеты в самой глухой ее части. Не сочтете ли вы за тягость развеять наши опасения и недоумения, генерал? Я прибыл в систему Рамунра с эскадрой наших новых союзников, цивилизации людей, изрек адмирал-консультант. Союзники совершают стремительный диверсионный рейд по захваченному врагами пространству риулов. Это все, что не сокрыто завесой секретности, паладин-майор. За моей спиной вы видите человеческий десантный корабль класса «Вампир». Сейчас вы получите информационный пакет для обновления баз данных систем опознавания. Я должен многое поведать вам, и поэтому лучше не медлить. Новые союзники не пожелали выслать своего представителя на эту встречу? Воин все еще осторожничал, но голос его уже не нес в себе ноток подозрительности. Адмирал-консультант замешкался, поставленный в тупик вопросом, но в следующее мгновение в эфир вклинилась человеческая речь. «Пожелали, а чё ж не выслать-то?» Лингва-транслятор перевёл слова оператора, и окружающие Риулов мгла из грязи и снега материализовалась в силуэты спецназовцев Содружества. «Но для начала стоило убедиться в вашей искренности». Паладин-майор вздрогнул от неожиданности, увидев прямо перед собой жуткие фигуры, но удержал себя в руках. Его напарник, охраняющий люк в бронекатер, инстинктивно дернулся и попытался вскинуть оружие, но пошевелить ускорителем частиц огромный Риул так и не смог. Кто-то из возникших подле него человеческих бойцов одной рукой удерживал его оружие, и со стороны казалось, что воин людей не прилагает к этому никаких усилий. «Пошли внутрь, там продолжим», – оператор указал на бронекатер. «А то команда вашего корабля вынуждена нервничать». В чреве бронекатера обнаружилось трое воинов Великого, держащих на прицеле экипаж боевой машины. Увидев сию картину, паладин-майор переглянулся со своим спутником, тот издал растерянный носовой звук и виновато почесал бок. «Я не сдвигался с места ни на миг», – расстроенно доложил он. «Мне неведомо, как им удалось миновать меня». «Отбой», – скомандовал оператор, и его бойцы опустили оружие. «Это свои». Откуда ни возьмись, на его плечо шлепнулась серая тряпка, и сформировавшийся в мячик Дитя Истины принялся отращивать уши, чем поверг команду бронекатера в крайнее удивление. Великий посмотрел на шевелящее ушами существо и заявил: «Итак, все в сборе. Продолжаем разговор». Выяснение подробностей не заняло много времени. Аттумис оккупирован, планетарные силы разгромлены, население полностью уничтожено. Захватчики несколько суток вели орбитальную бомбардировку, пока не стерли с лица Земли все строения Риулов, вплоть до природоохранных учреждений при заповедниках. После этого враги высадили десант из объединенных сил Тхасмова и Гридринианцев и занялись умерщвлением уцелевших Риулов. В живых не оставляли никого, пленных замораживали, все, что не погибло в пламени орбитальных ударов, разрушали. Стандартная схема действий захватчиков на всех подвергшихся агрессии планетах. Атмосфера была плотно забита пылью, золой и пеплом на 50 километров вверх, и на планете вот уже полгода стояла полярная ночь, пронизанная холодом и медленно осыпающаяся с небес снежной грязью. Остатки сил сопротивления насчитывали менее 3000 бойцов, рассеявшихся по глухим уголкам планеты. Центрального командования как такового не существовало. Малочисленные отряды, состоящие из уцелевших воинов и гражданских лиц, вели партизанскую войну, устраивая диверсии и нападения на объекты врага. Противник успешно боролся с сопротивлением, используя орбитальные средства слежения, и с каждой неделей партизан становилось все меньше. Острая нехватка энергоресурсов, медикаментов и ремонтных комплектов, а также отсутствие информации о судьбе своего народа еще более усугубляли катастрофическое положение сопротивляющихся. От смерти по причине голода и отсутствия энергии и медикаментов уцелевших партизан частично спасали сами оккупанты. 2 месяца назад захватчики начали завозить на планету грузы и строительные комплексы, готовясь восстанавливать экологию под себя. И между Тхасмова и Гридринианцами тотчас вспыхнули конфликты за территорию. Дележка границ часто приводила к военным стычкам, и внимание врагов к партизанам ослабло. Это дало возможность действовать более эффективно, но жалкая горстка бойцов не в силах уничтожить 100-тысячные гарнизоны чужих, коих на планете насчитывается более 40 десятков. Но теперь, зная о том, что непобедимым армадам врагов впервые был дан достойный отпор, сердца патриотов преисполнились надеждой и жаждой продолжать сопротивление еще яростнее. Никто не пожелал покинуть родную планету. Партизаны лишь изъявили желание получить копии изображения сияющей скрижали и божественной Деи, одной из детей изумительного творения создателей. «Возможно ли нам получить хоть какое-то средство дальней связи?» Паладин-майор с надеждой перевел взор с адмирала на Великого. дабы изредка получать сведения о состоянии нашего народа. Вести о том, что враги не могут сломить волю и сопротивление риулов, исключительно важны для нас». «Наше оборудование вам ничем не поможет», – покачал головой оператор. «Его использование требует обучения. По возвращении в Туманность Смерти мы посмотрим, можно ли организовать сюда тайный караван. Но имейте в виду, после нашего ухода из системы Рамунра противник перевернет планету вверх дном, пытаясь выяснить, зачем мы совершали здесь посадку. Вы уверены, что не хотите эвакуироваться? Всех забрать мы не успеем, но какую-то часть вывезем, если начать облет планеты прямо сейчас». «Нет», – решительно тряхнул рогами паладин-майор. «Мы останемся здесь и будем сражаться. Тут мы сможем принести народу Риулов больше пользы, нежели в Туманности Смерти. Среди нас осталось мало воинов, а гражданские лица не обучены искусству космического боя. Там мы станем обузой и лишними ртами. На Аттумизе же нашими стараниями найдут свою погибель еще несколько тысяч оккупантов. Мы не станем покидать родной мир. Но если подобное в ваших силах, заберите раненых. Они обречены насмерть без серьезной медицинской помощи. Я дам координаты». «Заберем», – кивнул 13-й. «Есть еще два вопроса. Что ты имел в виду там, на улице, когда сказал, что планета превратилась в хранилище пищи?» «Захватчики заживо замораживают всех риулов, что попадают им в руки», – мрачно поведал паладин-майор. «Их заледеневшие тела складывают в огромные холодильники, которые специально открыли на месте наших городов, стертых с лица земли орбитальной бомбардировкой. Там, где раньше кипела жизнь и звучал детский смех, ныне расположены рефрижераторы до отказа набитые трупами. Безжалостные убийцы не успевают вывозить ледяной паек, так они называют замороженные тела. Раньше, когда силы сопротивления были больше, нам удавалось иногда захватить в плен вражеских офицеров. Они рассказывали, что точно никто не знает, но все уверены, будто трупы закупает инсекторат в качестве продовольствия. Хотя инсы вроде бы не едят подвергшуюся заморозке пищу. Но караваны с ледяным пайком идут в пространство инсов отовсюду, и пауки не справляются с обработкой грузов. Поэтому было решено складировать тела на местах заготовок для улучшения ситуации». «Странно», – задумчиво произнес оператор. «Полтриллиона инсов рабочих не справляются с обработкой грузопотоков? Ладно, с этим будем разбираться позже. Второй вопрос. Тхасмоа и Гридрини соперничают за захваченные территории. Чью сторону принимают инсекторат и гегемония?» «Ничью», – ответил паладин-майор. «Инсы вообще не замечают подобных стычек. Ваарси лишь укоризненно грозят пальцем участникам конфликта. По моему разумению, им это даже нравится». «Очень интересно», – изрек Великий. «Гегемония с интересом смотрит, как их союзники грызутся друг с другом, в то время как идет война, и никто из врагов еще не разгромлен окончательно». «Понимаю. Сие звучит странно», – согласился паладин-майор. «Но видится мне, что в утверждении моем нет ошибки. Ибо зачастую мелкие стычки между Тхасмоа и Гридрини перерастают в целые сражения, в которых обе стороны несут потери, уменьшающие численность их боевых флотов. Подобное означает, в свою очередь, ослабление мощи Альянса, но никто не привлекает к ответственности зачинщиков. Ваарси лишь порицают устроивших очередную бойню адмиралов, никогда не переходя от упреков к истинным мерам. Даже сам господин Вау всегда мягок с ними, и хоть и речи его звучат весьма жестко, реального наказания еще ни разу не понес никто». «Господин Вау?» – уточнил оператор. «Миноритарный акционер концерна боевого космофлота гегемонии? Мне знакомо это имя по отчетам хранителя. Он жив? Есть информация о местонахождении?» «Жив и здоров», – подтвердил паладин-майор. «Он командует силами Альянса в пространстве Риулов. Нам неведомо, где находится его логово, но, скорее всего, он живет на борту своего флагмана. Пленные признавались, что Вау постоянно перемещается со своей личной охраной от одного мира к другому. руководит разграблением наших планет и умерщвлением в замораживающих установках наших братьев и сестер. Он бывает в системе Рамунра ежемесячно. Неоднократно он отчитывал Тхасмоа и Гридвини за междоусобные стычки, и эти речи транслировались в открытом эфире. Слова его звучали грозно, но никто так и не был наказан. Полагаю, если бы бои между претендентами на нашу планету являлись резко неугодными гегемонии, Вау легко мог бы добиться смещения с должностей тех военачальников, которые потворствуют возникновению конфликтов. Но он ни разу не предпринял ничего подобного. Понятно. Спасибо за помощь, адмирал. Великий обернулся к нему. У нас есть еще 15 минут, после чего идем за ранеными и возвращаемся к эскадре. Оператор кивнул паладин-майору и отошел в сторону, чтобы не мешать разговору Риулов. Он вызвал на связь свою супругу и негромко произнес: «Алиса, оповести своих ребят из экспертного отдела. Пусть будут на борту русского к моменту нашего возвращения. Получена информация. Некто господин Ваау, один из порабощенных идеальным лидеров гегемонии, занимающих ключевую должность в армии Альянса, находится сейчас в пространстве Риулов. Наши планы меняются».